Мадлен приняла удар и сразу, еще не испытав боли, почувствовала, как глубока нанесенная ей рана. «Если вы мне не верите, спросите у Франсуазу», — продолжала Кароль. «Кстати говоря, этот мужчина, которого я видела в тот же вечер, что и вы, весьма недурен. Правда, он староват для Франсуазы, да и склад ума у него не тот. Обидно, что в столь юном возрасте она нарвалась именно на него». Кароль продолжала улыбаться, спокойная, наглая, уверенная в себе. Из последних сил, борясь с очевидностью, Мадлен едва выдавила из себя. «Она сама вам об этом сказала?» «Нет, но это несущественно. Она не ночевала дома. Провела ночь с этим человеком, и потом в 5 утра в слезах прибежала к Жан-Марку и все ему выложила. Он, конечно, пытался успокоить ее, но вы же знаете Франсуазу. Она принимает все так близко к сердцу». Несколько секунд Мадлен боролась с удушьем. На этот раз приходилось признать, соперница положила ее на обе лопатки. Да еще ехидничала, выражая сочувствие. Как же настрадалась Франсуаза, прежде чем прийти к этому ужасному решению. Потерять уважение к себе для человека ее склада было страшнее, чем потерять уважение к окружающим. Ну а он? Неужели он не почувствовал, что для нее может стать катастрофой то, что для другой девушки прошло бы бесследно? Впрочем, на что ему такая щепетильность? С его-то острыми зубами? С его волчьим аппетитом к жизни? Как у Кароль. И Франсуаза попала в этот зверинец. Так стоит ли удивляться, что ее там унизили, оскорбили, осквернили? Солнце уже скрылось за домами в глубине сада. Стало прохладнее. После долгого молчания Кароль, с любопытством наблюдавшая за заловкой, сказала: «Я не советую вам относиться к Франсуазе чересчур снисходительно. Вы окажете ей плохую услугу. А я вам не советую быть с нею суровой. Это может снова вызвать у нее приступ отчаяния. И уж тогда она не промахнется». «О какой суровости вы говорите? Если она не хочет никого видеть, передайте ей, что я все устрою, и отец ни о чем не догадается. Чем меньше она будет волноваться, тем скорее поправится. Когда вы ее увидите?» «Сегодня я получила разрешение ночевать в ее палате». Кароль наклонила голову в знак того, что признает себя побежденной. «Она действительно вас любит. Я хотела бы взять кое-что из ее вещей. Пожалуйста». Обе поднялись с дивана. Выходя из гостиной, Кароль посторонилась, пропуская заловку. «Странно», — подумала Мадлен, «но я не могу по-настоящему ненавидеть эту женщину. Каждый раз, как я обрушиваюсь на нее с самыми страшными обвинениями, она чем-нибудь обезоруживает меня. Может быть, дело в ее красоте? Нет, скорее в той откровенности, с которой она добивается своего. А может быть, и в предчувствии, что не так долго ей, Кароль, осталось быть счастливой». Мадлен пошла по коридору и толкнула дверь в комнату Франсуазы. Все было в полном порядке. Мебель, книги, тетради. Тишина комнаты, ее нежилая пустота производили тягостное впечатление. Мадлен открыла шкаф, где на вешалке, аккуратно, как после покойницы, висели платья Франсуазы. Невозможно заниматься в такую жару. Через открытое окно снизу доносится запах бензина и непрестанный глухой гул большого города, от которого раскалывается голова. Неосновательное обогащение. Жан-Марк трижды прочитал эту главу, но так и не усвоил главных положений. Он не успевал дойти до конца, как все прочитанное улетучивалось словно дым, а ведь до экзамена оставалось всего 2 недели. Если он не возьмется как следует, определенно провалится. Ну и что? Ну и провалится, подумаешь. В конце концов, не для одних дипломов живешь на свете. Пускай занимаются те, чья жизнь так пуста, что они не ощущают ее груза на своих плечах. Те, чей покой не тревожат ни женщины, ни мучительные вопросы, словом, те, которые, как водолазы в скафандрах, пассивно наблюдают за проплывающими мимо чудовищами. Но поймать хоть одно из них не могут. А у него голова занята другим.